Деревянный Лаокоон, сбросив на время гору с плеч, подставляет их под огромную тучу. С мыса налетают порывы резкого ветра. Голос старается удержать слова, взвизгнув в пределах смысла. Низвергается дождь. Перекрученные канаты хлещут спины холмов, точно лопатки в бане. Средиземное море шевелится за огрызками колоннады, как соленый язык за выбитыми зубами. Одичавшее сердце все еще бьется задва. Каждый охотник знает, где сидят фазаны, в лужице под лежачим. За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра, как сказуемое за подлежащим.